У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Книжная лавка. Жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Всем здравия! Я Баяна. И снова я рада приветствовать вас, уважаемые слушатели, в нашей книжной лавке. Здесь вновь родившиеся произведения уже ждут своего читателя. Давайте знакомиться. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Я приветствую вас в книжной лавке на Народном славянском радио. Продолжается долгожданное лето. Пусть погода не балует нас жаркими солнечными деньками, но так приятно взять в руки любимую книгу и в прохладе дачного домика, на лавочке в парке, почитать и полюбоваться обилием летних красок природы. А в книжной лавке уже поступили новые произведения. Они заполняют полки и с радостью ждут встречи со своим читателем. Знакомьтесь! Издательство «Белые альфы». Дмитрий Ефремов. «Индигирка. Коноплянный рай». «Индигирка. Река на краю света». Особый и завораживающий мир, куда попадает молодой человек, состоявшийся юрист, где рушатся стереотипы, мышления и понятия, где мнимый друг оказывается предателем, а суровые условия выживания вынуждают изменить представление о смысле жизни, собственной значимости, о главных человеческих ценностях, прежде всего о любви и дружбе. Приключение, в котором герой впервые узнает о том, кто он на самом деле и чего стоит в глазах людей стихии. В основу повести легли реальные события. «Конопляный рай» – повесть о том времени, когда дети умели играть. Но это игра по особым правилам, на грани жизни и смерти, где герои уже не дети, но еще не взрослые. И готовы идти войной на мир, который их взрастил и воспитал. Это дети 70-х, впервые познавшие вкус наркотического безумия и собственной ненужности. «Конопляный рай» – это не только заброшенная нанайская деревня посреди нетронутой тайги, куда вели невидимые тропы искателей приключений и бродяг, но и место силы, древнее и загадочное, где встречаются добро и зло. О чем автор поймет через много лет, осознав, что столкнулся с миром неизвестным и даже страшным. «Конопляный рай» – мир, из которого не возвращаются прежними. Николай Вашкевич. «Симия. Прояснение смысла слов, поступков, явлений. Учебное пособие». Учебное пособие посвящается раскрытию периодического закона бытия на материале за пределами химии. Это делается через этимологию слов русского языка посредством арабского языка, что позволяет скрывать причинные связи между языковыми знаками и вечным миром. Согласно проведенным изысканиям, мир языковой семантики устроен наподобие мира химии. Так же, как и в химии, элементы семантического мира организованы в периодическую таблицу, клетки которой заполняются национальными языками и культурами вместе с этносами, их носителями. Если Солнце состоит из водорода и гелия, то русские и арабские языки «ра», являющиеся их семантическими аналогами, составляют Солнце семантическое, дающее нефизический свет. Этот свет – является собой негативное отражение света Солнца, то есть окрашен в черный цвет. Черным по белому – это психический образ чернил, которыми исполнена предвечная мудрость на белой бумаге. Структура семантического мира и его управляющее воздействие на физическую реальность раскрывается через раскрытие смысла слов, в том числе и научных терминов, имен собственных и даже всех без исключения идиом. Принцип простой. Все, что непонятно в русском, надо читать как бы по-арабски и наоборот. В основу обучения положена авторская концепция языка, согласно которой языки образуются не от проязыка, а от языковой плазмы. Концепция не только окончательно решает все этимологические проблемы, но и вскрывает оставшуюся до сих пор сокрытой кибернетическую функцию человеческого языка. В книге изложены основы смысловой логики. Она предназначена для всех, кто ищет смысл. Владимир Петрович Евмененко. «С растениями к долголетию. Практическое пособие». Существует незыблемый закон природы. Рождение, старение и смерть. На основе многих теорий о старении и учитывая многолетний опыт работы с лекарственными растениями и лечения ими различных заболеваний, автор делится наработками и предлагает свою теорию о том, что земная жизнь человеку дается один раз и прожить ее нужно достойно. Он считает, что причина старения каждого человека лежит у него глубоко внутри, возможно, в генах, заложенных природой, то есть механизм невидим и никому не известен. Рассмотрены основы омоложения и средства его достижения. В книгу включены изумительные разделы, житейские советы на каждый день, узелки на память, важнейший витамин и их свойства, косметические средства. Книга, несмотря на небольшой объем, очень насыщена полезной и практичной информацией. Она добрая, позитивная и теплая. Для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье, побороться со старостью, это маленькое пособие по лекарственным растениям с приведением многих проверенных жизнью рецептов. Вадим Мосин. Опыт изучения универсального принципа движения и равновесия человека. Человек – единственное существо на планете Земля, которое не тратит усилий на нахождение тела в вертикальном положении. Понимает ли большинство людей, откуда у них такая способность, заложенная в человеческое тело изначально? Знает ли современный человек, что его система равновесия представляет собой сложнейший механизм, связанный с работой нескольких систем, которые начали изучать сравнительно недавно? Эта книга посвящена описанию принципов, которые лежат в основе формирования единого тела и единого усилия, совершаемого телом. В книге дается описание первоначальных подводящих упражнений, позволяющих начать формирование единого тела. Выполнение этих принципов помогает человеку начать воспринимать мир осознанно через осознанный подход к наблюдению за своим телом. В книге делается анализ, почему тело человека не является цельной системой. Проблемы у человека с позвоночником связаны не только с ним самим, а с разобщенностью основных блоков тела, положением головы, позвоночника, таза и стоп в совокупности. В книге проводится методика первоначальной линейной прокачки позвоночника, которая позволит начать чувствовать свой позвоночник от основания шеи до копчика как целую систему, и методика вибрационной гимнастики позвоночника. В книге раскрывается значение терминов «мыслеформа» и «воля». Описывается путь мыслеформы внутри тела по замкнутому контуру и практическая польза от применения мыслеформы в процессе тренировок. В отдельной главе приводятся рекомендации по выполнению практики внутренней сосредоточенности, которая является универсальной гимнастикой для укрепления ума. Станислав Жаров, Григорий Решетников, «Имя, род, судьба». Первая книга «Имя. Ключ к силе рода», вторая книга «По имени и житие». Издание второе, дополненное. Казалось бы, что интересного может рассказать нам собственное имя? Ведь мы настолько к нему привыкли, что перестали обращать на него какое-то особое внимание и вообще серьезно относиться. Однако имя гораздо значимее, чем принято считать. Это далеко не просто слово, придуманное для отличия одного индивидуума от другого, но текст, изучая который, можно прочитать судьбу любого человека. Книга «Имя, род, судьба» посвящена тем смыслам и значениям, которые на самом деле содержит имя. Универсальная матрица индивидуальной судьбы человека, а также неисчерпаемый источник жизненной энергии, данный нам для познания самих себя. Настоящее издание объединило под одной обложкой две предыдущие книги авторов. Первое – «Имя. Ключ к силе рода», позволяет лучше понять, какое влияние оказывает именно судьбу, определяя все наши качества, желания, предпочтения, наше здоровье и здоровье наших детей, отношения с близкими, да и саму программу жизни. Вторая, по имени и житие, посвящена теме выбора имени для ребенка. В ней читатели найдут ответы на вопросы, почему нас назвали так, а не иначе, какую роль в нашей судьбе играют имена близких и родных, и, конечно, как правильно назвать ребенка. Андрей Александрович Тюняев. Сказки из библиотеки Ивана Грозного. Второе издание. Это волшебная монография, в которой представлены авторские сказки и восстановлены русские народные сказки. К сюжетам даны пояснения, из которых раскрывается астрономическая сущность сказок. В сказках восстановлены древние имена сказочных персонажей и указана география, где происходили события, описанные в сказках. Из материала книги становится видна древняя философия русского народа. Книга представляет интерес для хранителей и почитателей русской традиции. И еще одна книга Андрея Александровича Тюняева «Битва за мировой престол. Евангелие от Ярилы. Роман. Издание второе». Эта книга о самом главном и скрытном, о том, что остается невидимым, будучи у всех на виду. Прочитанное навсегда изменит ваше отношение к привычным для вас символам жизни. Прежде чем погружаться в реальность этого романа, подумайте, готовы ли вы к этому, или вам еще нужно несколько жизней повременить с этим. Вы удивитесь тому, какой на самом деле является реальность, окружающая нас. Некоторые персонажи из романа вас будут уверять, что все факты в книге изложены неправильно, а вы сможете легко проверить каждый из них и убедиться в обратном. Книга представляет интерес для монархов, царей, президентов, глав правительств и конфессий, духовников, директоров разведок. Это были книги издательства «Белые Альвы». Подробнее с ними и с другой литературой вы сможете познакомиться на сайте издательства shop.influx.ru. Издательство «Стигмарион». Антон Анфалов. «Пришельцы в Крыму». Вызвавшее массовый энтузиазм и пристальный интерес к России за рубежом, процессам, происходящим на древнем, крайне неординарном и геологически примечательном Крымском полуострове, придало актуальность данной книге. Среди этих процессов и регулярные наблюдения самыми разнообразными очевидцами, людьми разных возрастов и профессий аномальных объектов, явлений и существ, заслуживающие пристального внимания, трезвого осмысления, тщательного изучения, сбора и анализа доказательной базы с позиции передовой, непредвзятой и прогрессивной науки. И делаться это должно в интересах прежде всего региональной и национальной безопасности России, да и планетарной безопасности в целом. Миссия Земля – память о космическом прошлого человечества. Каждая из 30 документальных историй в этой книге может показаться продуктом творческой фантазии, но это лишь первое впечатление. Ни один из героев этого расследования не ожидал, что в его памяти хранятся и картины его прошлой жизни в виде неземных биологических форм, и задача, которую нужно решить сейчас на Земле. С каждым из них происходили события, смысл которых невозможно понять, исходя из привычных представлений о человеческой цивилизации. Как может вести себя человек, некогда бывший разумным кузнечиком на планете, а местоположение которое можно только догадываться? Чего ожидать от девушки, которая родилась лишь для того, чтобы внедрять на Земле принципы и нормы инопланетного общества и биологически и социально отличного от нас? Наличие в подсознании человека памяти об опыте существования во внеземных условиях провоцирует тот или иной способ поведения человека в человеческом обществе. И это только начало большой серии исследований. И все это в книге «Миссия Земля», автор Антон Анфалов. Сергей Фролов. «Мистические тайны Гурджиева». О книге. Георгий Иванович Гурджиев. Одни считают его великим проходимцем, другие – избранным из избранных, входящим в эзотерический круг тайных владык мира. Он умел по желанию преображаться до неузнаваемости, изменял свой взгляд, лицо и даже тело, ибо был обладателем особого рода способностей и носителем энергии, превосходящей человеческое понимание. Он был примером абсолютной свободы и внутренней целостности, но даже его ученики, общавшиеся с ним долгие годы, так до конца и не смогли понять его самого и его учения. Это книга о мистическом и загадочном, непостижимом Гурджиеве. Напомню, это были издания издательства «Стигмарион». Подробнее с этими произведениями и, конечно же, другими вы сможете познакомиться на сайте издательства stigmarion.ru. Издательство «Концептуал». Александр Владимирович Пыжиков. «Взлет над пропастью». Книга посвящена последним десятилетиям Российской империи. Ощущая сползание страны в экономическую пропасть, Николай II приводит к власти новую управленческую элиту с принципиально иным отношением к государству. Они разрабатывают и начинают претворять поистине великие реформы в важнейших сферах жизни. Наконец-то намечен собственный путь развития, достойный великой державы. Кто стоял за прогрессивной модернизацией? Неужели у России был реальный шанс превратиться в настоящую фабрику мира? Это было время потрясающего взлета над экономической пропастью. Подготовка к запуску новой экономической модели вызвала невиданную озабоченность у союзников по Антанте. Потом началась Первая мировая война, а затем и Февральская революция. Евгений Юрьевич Спицын. «Осень патриарха. Советская держава в 1945-1953 годах». После окончания Великой Отечественной войны руководство СССР приняло важнейшие стратегические решения, благодаря которым мы живем до сих пор. Создан ядерный щит, построены тысячи предприятий, дан мощный толчок развитию науки, образования и сельского хозяйства. Книга историка Евгения Спицына «Осень патриарха» – это собрание документально подтвержденных фактов о деятельности Иосифа Сталина в последние годы жизни. Как Сталину удалось восстановить экономику страны и отвязать рубль от доллара? В чем суть сталинского плана преобразования природы? Правда ли, что при Сталине были гонения на генетику и кибернетику? Был ли у Советского Союза план войны с США? От чего на самом деле умер Иосиф Сталин? Елисеев Александр Владимирович. «Преданный социализм». Предательство социализма – одна из величайших трагедий в истории человечества, для которой характерно сочетание высокого героизма и неизменной трусости, великих прозрений и грандиозных заблуждений. В чем заключалась двойственность большевизма? Сумел ли Сталин вернуть страну к руссконародническим основам? Был ли советский госкапитализм социализмом? Как хрущевско-брежневская деградация способствовала западнической перестройке? Настоящее издание не ограничивается сугубо историческими исследованиями. Автор прорисовывает контуры грядущего социализма, строй народных и коллективных предприятий, новую общинность, информократическое планирование, социальную кибернетизацию. Муаммар Каддафи. «Зеленая книга». Настоящая книга стала одним из самых ярких и самобытных произведений в истории всего мира. Сегодня она известна в России и Китае, США и Европе, в Японии и арабских странах. Произведение представляет собой программный теоретический труд, в котором рассмотрены идейные основы развития не только Ливии, но и всего человечества. Автор противопоставил свою концепцию двум господствующим идеологиям – атеистическому коммунизму и материалистическому капитализму. В книге рассматриваются проблемы демократии и экономики, принципы справедливой оплаты труда, управления производством и многие другие вопросы. Настоящий труд как никогда актуален в наши дни, когда идет активный поиск новых путей социального развития. Георгий Тымне Тагин, «Хранители Сарни Най», книга вторая. Вместе с автором вы совершаете удивительное путешествие в самое сердце тайги к старинному святилищу хантов и сможете узреть ту, которой они поклоняются многие века. По ходу книги вы научитесь владеть своим телом и разговаривать с ним. Простые эффективные методики древней северной традиции наших предков помогут вам исцелиться от многих заболеваний. Шаманы чавчувенов и бурятов, мастер колослов, меняющих вашу жизнь, ведьмы, живущие в мегаполисах и влияющие на судьбу обычных людей – все это в новой книге «Тымне Тагина». Откройте для себя его новую тропу. Афанасьев Михаил Николаевич. Родословие. Русская традиция содержит память тысячелетий. В ней зашифрованы ответы на самые сложные культурно-исторические вопросы. Отчего Русь называется Русью, да еще святой, а земля, по которой ходим, светом? Почему мы русские? Используя новые научные данные, результаты ДНК-генеалогии, применяя сравнительно языковой анализ к исследованию древнейших преданий, сказок, образов, имен и артефактов, автор убедительно показывает неразрывность связи синдоарийского начала, Древней Руси и славянства, их общие истоки и преемственность русского мира. Внутренний предиктор СССР. Язык наш как объективная данность и как культура речи. Речь и язык всеми воспринимаются как данность и используются как естественное средство общения и обмена информацией. Но это ли их главные функции? С детства мы знаем, что во множестве сказок народов мира живое слово оказывает воздействие на жизнь, но это принято считать магией и не относиться серьезно. Но что же такое магия слова и магия текста? И чем они объясняются? В чем и как проявляются? Ответы на эти вопросы важно понимать и физикам, и лирикам, чтобы осмысленно пользоваться речью и устной, и письменной, и мысленной. Книга «Язык наш как объективная данность и как культура речи» рекомендуется в качестве учебного пособия студентам вузов, учащимся старших классов по дисциплинам русский язык, языкознание, лингвистика, обществоведение, социология, психология. Книга будет полезна профессорско-преподавательскому составу вузов и школ, особенно преподавателям и учителям русского языка и литературы. Сидоров. Этнопсихология народов бывшей Тартарии. Представленная вниманию читателя книга в доступном изложении раскрывает глубинные основы коллективной психологии коренных народов, населяющих бескрайние просторы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Богатый фактический и практический материал, накопленный автором за долгие годы своей жизни среди тунгусов и якутов, эвенков и хантов, приоткрывает дверь в их этнокультурный мир и традиционный уклад жизни. Быт, нравы, взаимоотношения с окружающей природой – все здесь имеет тонкую связь с духом Великой Тартарии. Это были новинки издательства «Концептуал». Подробнее вы сможете познакомиться на сайте conceptual.ru. Сегодня вы познакомились с новыми произведениями литературы. Цените и любите книги, ведь книга – наш лучший друг. С вами была Баяна. До встречи в книжной лавке на Народном славянском радио. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Если в жарком бою испытать...